несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. Так когда-то на склоне Масличной горы, расстилая одежды с ветвями, лицемерно кричали евреи рави. Так и мы теперь лживы устами. Возбужденно тебя славословим, поем, иногда тебе даже спорим, но делами своими едва ли признаем, что любви твоей очень не стоим, но делами своими едва ли признаем, что любви твои очи не стоим. То не наши ли руки тебя, вечный Бог, в багряницу опять одевают, и мучительно острый терновый венок, и кленовые гнусно вплетают. Перед миром растленным Христос ты стоишь, безграничной великой печали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. Несчастную нашу планету глядишь и скорбишь.